Гнев. Первое. В чем грех недоброжелательства? 1. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. Исход, глава 20, стих 13. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего подлежит суду. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 21-22. 2. Если чувствуешь боль в теле, то знаешь, что что-нибудь неладно. Либо делаешь то, чего не надо делать, либо не делаешь того, что надо делать. То же и в духовной жизни. Если чувствуешь тоску, раздражение, то знай, что что-нибудь неладно. Либо любишь то, чего не надо любить, либо не любишь того, что надо любить. 3. Грехи объедения, праздности, сладострастия дурны сами по себе, но больше всего дурны эти грехи тем, что от них заводится самый дурной грех недоброжелательства, нелюбви к людям. 4. Страшны ни грабежи, ни убийства, ни казни. Что такое грабежи? Это переходы имущества от одних людей к другим. Это всегда было и будет, и в этом нет ничего страшного. Что такое казни, убийства? Это переходы людей от жизни к смерти. Переходы эти всегда были, есть и будут. И в них тоже нет ничего страшного. Страшны не грабежи и убийства, а страшны чувства тех людей, которые ненавидят друг друга. Страшна ненависть людей. 2. Бессмысленность гнева. 1. Буддисты говорят, что всякий грех от глупости. Это справедливо обо всех грехах, особенно же о недоброжелательстве. Рыбак или птицелов сердится на рыбу или птицу за то, что он не поймал ее, а я на человека за то, что он делает для себя то, что ему нужно, а не то, что я хотел бы от него. Разве это не одинаково глупо? 2. Человек обидел тебя, ты рассердился на него. Дело прошло. Но в сердце у тебя засела злоба на этого человека. И когда ты думаешь о нем, ты злишься. Как будто дьявол, который стоит всегда у двери твоего сердца, воспользовался тем часом, когда ты почувствовал к человеку злобу и открыл эту дверь, вскочил в твое сердце и сидит в нем хозяином. Выгони его и вперед будь осторожнее, не отворяй той двери, через которую он входит. 3. Была одна дурочка. Она ослепла от болезни и никак не могла понять, что она слепа, и сердилась на то, что куда она ни пойдет, все на дороге ей мешает, толкает ее. Она думала, что не она толкается, а вещи толкают ее. То же бывает и с людьми, когда они слепнут для духовной жизни. Им кажется, что все, что с ними случается, делается им назло, и они сердятся на людей. Они понимают того, что им, как той дурочке, нехорошо не от других людей, а от того, что они слепы для духовной жизни и живут для тела. 4. Чем выше считает себя человек, тем он легче держит зло на людей. Чем человек смиреннее, тем он добрее и меньше сердится. 5. Не думай, что добродетель в храбрости и силе. Если ты можешь стать выше гнева, простить и полюбить того, кто обидел тебя, то ты делаешь лучшее, что можешь сделать человеку. Персидский Дехербелот. 6. Правда, что ты, может быть, не в силах не рассердиться на того, кто оскорбил, обидел тебя, но ты всегда можешь сдержаться от того, чтобы ни словом, ни делом не показать своего сердца. 7. Злость всегда от бессилия. 8. Человек бранит, оскорбляет тебя. Не поддавайся ему. Не становись на тот путь, на который он хочет завести тебя. Не делай того же, что он. Марк Аврелий. 3. Гнев на братьев неразумен, потому что во всех людях живет один и тот же Бог. 1. Будь осторожен, когда хочешь в человеке бить по дьяволу, как бы не задеть в нем Бога. Это значит то, что, осуждая человека, не забывай того, что в нем Дух Божий. 2. С самого утра надо следить за собой и сказать себе: сейчас может случиться, что придется иметь дело с дерзким, наглым, лицемерным, докучливым, озлобленным человеком. Часто бывают такие люди. Люди эти не знают, что хорошо и что дурно. Но если я сам твердо знаю, в чем добро и зло, понимаю, что зло для меня только то дурное дело, если я сам его сделаю, если я знаю это, то никакой злой человек не может повредить мне. Никто ведь не может заставить меня делать зло. Если же я помню еще и то, что всякий человек не по плоти и крови, а по духу близок мне, что в каждом из нас живет один и тот же Дух Божий, то я не могу сердиться на такое близкое мне существо. Я ведь знаю, что мы сотворены друг для друга, призваны помогать друг другу, как рука руке, нога ноге, как глаза и зубы помогают друг другу и всему телу. Как же мне отворачиваться от ближнего, если он, противно своей истинной природе, делает мне зло? Марк Аврелий. 3. Если ты рассердился на человека, то это значит, что ты жил не божеской, а телесной жизнью. Если бы ты жил божеской жизнью, никто бы не мог обидеть тебя, потому что Бога нельзя обидеть. И Бог, тот Бог, который в тебе, не может сердиться. 4. Для того, чтобы хорошо жить с людьми, надо, когда сходишься с ними, помнить, что важно не то, что мне нужно, и не то, что нужно тому, с кем я сошелся, а то, что от нас обоих нужно тому Богу, который живет в нас обоих. Только вспомни про это, когда поднимется недоброе чувство к человеку, и тотчас освободишься от него. 5. Не надо ни особенно презирать, ни особенно почитать никакого человека. Будешь презирать человека, не оценишь того добра, которое есть в нем. Будешь слишком почитать человека, будешь слишком много требовать от него. Для того, чтобы не ошибиться, надо презирать так же, как и в себе, телесное человека и уважать его как духовное существо, в котором живет Дух Божий. 4. Чем ниже понимает себя человек, тем он бывает добрее. 1. Говорят, что хорошему человеку нельзя не сердиться на дурных. Но если так, то чем человек лучше против других людей, тем сердитее ему надо быть. А бывает напротив. Хороший человек, чем он лучше, тем он мягче и добрее ко всем людям. Бывает это от того, что хороший человек помнит, как часто он сам погрешал, и что, если ему сердиться на дурных, то ему прежде всего надо сердиться на самого себя. Сенека. 2. Разумному человеку нельзя сердиться на злых и безрассудных людей. «Да как же не сердиться, если они воры и мошенники?» — говоришь ты. А что такое вор и мошенник? Ведь это человек заблудший. А такого человека жалеть надо, а не сердиться на него. Если ты можешь, то убеди его в том, что для него самого нехорошо так жить, как он живет. И он перестанет делать зло. А если он еще не понимает этого, то неудивительно, что он дурно живет. Но ты скажешь, что таких людей надо наказывать. Если у человека глаза заболели, и он ослеп, то ведь ты не скажешь, что его надо за это наказывать. Так почему же ты хочешь наказать такого человека, который лишен того, что дороже глаз, лишен самого большого блага умения жить разумно? Не сердиться нужно на таких людей, а только жалеть их. Пожалей же этих несчастных и старайся, чтобы их заблуждения не обозляли тебя. Вспомни, как часто ты сам заблуждался и согрешал, и сердись лучше на себя за то, что в душе твоей так много недоброты и злости. Эпиктет. 3. Ты говоришь, что вокруг тебя все дурные люди. Если ты так думаешь, то это верный признак того, что ты сам очень плох. 4. Часто люди думают выказать себя тем, что подмечают недостатки людей, а они этим только выказывают свою слабость. Чем человек умнее и добрее, тем больше он видит добра в людях, а чем глупее и злее, тем больше он видит недостатков в других. 5. Правда, что трудно быть добрым с человеком развратным, с лгуном, особенно если еще он оскорбляет нас. Но с ним-то, с этим именно человеком, и нужно быть добрым и для него, и для себя. 6. Когда сердишься на кого-нибудь, то обыкновенно ищешь оправданий своему сердцу и стараешься видеть только дурное в том, на кого сердишься, и этим усиливаешь свое недоброжелательство. А надо совсем напротив. Чем больше сердишься, тем внимательнее искать всего того хорошего, что есть в том, на кого сердишься. И если удастся найти хорошее в человеке и полюбить его, то не только ослабишь свое сердце, но и почувствуешь особенную радость. 7. Жалко человека, когда он раздет, холоден, голоден. Но во сколько раз больше надо жалеть человека, если он обманщик, пьяница, вор, грабитель, убийца? Тот человек страдает телом, а этот – тем, что дороже всего на свете – душою. Хорошо пожалеть бедного и помочь ему, но самое хорошее – то, чтобы не осудить развратного, а пожалеть его и помочь ему. 8. Если хочешь упрекать человека за его несообразности, то не называй его поступки или слова глупостями. Не говори и не думай, что то, что он сделал или сказал, не имеет никакого смысла. Наоборот, всегда предполагай, что он хотел сделать или сказать что-нибудь разумное, и старайся найти это. Надо постараться найти те ложные представления, которые обманули человека, и показать их ему так, чтобы он сам своим разумом решил, что он ошибался. Ведь убедить человека можно только его же разумом. Точно так же и убедить человека в безнравственности его поступка можно только его же нравственным чувством. Не надо предполагать того, чтобы самый безнравственный человек не мог сделаться нравственным, потому что всякий человек никогда не может перестать быть нравственным, свободным существом. По Канту. 9. Если рассердился на человека за то, что он сделал, то, что ты считаешь дурным, постарайся узнать, зачем человек сделал то, что считаешь дурным. А как только поймешь это, то сердиться на человека уже нельзя будет. Так же нельзя будет, как нельзя сердиться на то, что камень падает к низу, а не кверху. 5. Необходимость любви для общения с людьми. 1. Для того, чтобы общение с людьми не было страданием для тебя и для них, не вступай в общение с людьми, если не чувствуешь любви к ним. 2. Без любви можно обращаться только с вещами. Без любви можно рубить деревья, делать кирпичи, ковать железо. Но с людьми нельзя обращаться без любви. Так же, как нельзя обращаться с пчелами без осторожности. Свойство пчел таково, что если станешь обращаться с ними без осторожности, то им повредишь и себе. Тоже с людьми. Не чувствуешь любви к людям? Сиди смирно, занимайся собой, вещами, чем хочешь, но только не людьми. Только позволь себе обращаться с людьми без любви, и не успеешь оглянуться, как станешь не человеком, а зверем, и людям повредишь, и себя замучаешь. 3. Если ты обижен человеком, то на обиду ты можешь отвечать как собака, как корова, как лошадь, либо бежать от обидчика, если обидчик сильнее тебя, либо огрызаться, бодаться, брыкаться. А можешь отвечать на обиду как разумный человек. Можешь сказать себе: «Человек этот обидел меня, это его дело. Мое же дело – делать то, что я считаю хорошим, делать ему то, чего я себе желаю». 4. Когда видишь людей, всегда всем недовольных, всех и все осуждающих, хочется сказать им: ведь вы не затем живете, чтобы понять нелепость жизни, осудить ее, посердиться и умереть. Не может этого быть. Подумайте, не сердиться вам надо, не осуждать, а трудиться, чтобы исправить то дурное, которое вы видите. Устранить же то дурное, которое вы видите, вы можете никак не раздражением, а только тем чувством доброжелательства ко всем людям, которое всегда живет в вас и которое вы сейчас же почувствуете, как только перестанете заглушать его. 5. Надо привыкать к тому, чтобы быть недовольным другим человеком только так же, как бываешь недоволен собой. Собой бываешь недоволен только так, что недоволен своим поступком, но не своей душой. Также надо быть и с другим человеком, осуждать его поступки, а его – любить. 6. Для того, чтобы не делать ближнему своему дурного, любить его, нужно приучать себя не говорить ни ему, ни о нем дурного. А для того, чтобы приучить себя к этому, надо приучить себя не думать о нем дурного, не допускать в свою душу чувства недоброжелательства даже в мыслях. 7. Можешь ли ты сердиться на человека за то, что у него гнойные раны? Он не виноват, что вид его ран тебе неприятен. Точно так же относись и к чужим порокам. Но ты скажешь, что у человека есть разум для того, чтобы он мог сознавать и исправлять свои пороки. Это верно. Стало быть, и у тебя есть разум, и ты можешь обсудить то, что тебе не сердиться надо на человека за его пороки, а напротив, постараться разумным и добрым обхождением, без гнева, нетерпения и надменности, пробудить в человеке его совесть. Марк Аврелий. 8. Есть такие люди, что любят быть сердитыми. Они всегда чем-нибудь заняты и всегда рады случаю оборвать, обругать того, кто к ним обратится за каким-нибудь делом. Такие люди бывают очень неприятны. Но надо помнить, что они очень несчастны, не зная радости доброго расположения духа, и потому надо не сердиться на них, а жалеть их. 9. Ничем нельзя смягчить гнева, даже справедливого, так быстро, как сказавший гневающемуся про то, на кого он гневается, да ведь он несчастный. Что дождь для огня, то и сострадание для гнева. Стоит только человеку, желающему сделать зло своему врагу, живо представить себе, что он сделал уже все то зло, которое хотел, и что враг его страдает уже телесно или духовно, от ран, болезней, унижения, нищеты. Стоит только человеку представить себе это и понять, что это дело его рук, и самый злой человек перестанет злиться, представив себе живо страдание врага. Шопенгауэр. 10. Помилуй Бог притворяться, что любишь и жалеешь, когда не любишь и не жалеешь. Это хуже ненависти. Но избави Бог не уловить и не раздуть в себе искру жалости и божеской любви к врагу, когда Бог посылает тебе ее, ведь драгоценнее этого ничего нет. 6. Борьба с грехом недоброжелательства. 1. Меня осуждают, мне неприятно, тяжело. Как избавиться от этого неприятного чувства? Прежде всего, смирением. Когда знаешь свою слабость, не будешь сердиться за то, что другие указывают на нее. Это нелюбезно с их стороны, но они правы. Потом рассуждением. В том, что в конце концов останешься все-таки тем, чем был, и если слишком уважал себя, то приходится только изменить о себе мнение. Главное же – прощением. Есть только одно средство не ненавидеть тех, которые делают нам зло и обиды. Это делать им добро. Если и не переменишь их, то зато себя обуздаешь. Амиэль. 2. Если немного рассердился, то прежде чем что-нибудь сделать или сказать, сочти 10. Если очень рассердился, сочти 100. Если вспомнишь об этом, когда рассердился, то и не придется считать. 3. Самое лучшее на свете питье – это то, когда у человека злое слово уже во рту, а он не выпустил, а проглотил его. Магомед. 4. Чем больше живет человек для души, тем меньше ему бывает помех во всех делах его, и потому тем меньше он будет сердиться. 5. Пойми хорошенько и помни, что всякий человек всегда поступает так, как ему кажется лучше для себя. Если ты будешь постоянно помнить это, то ты ни на кого не станешь сердиться, никого не будешь ни попрекать, ни бронить. Потому что если человеку точно лучше делать то, что тебе неприятно, то он прав и не может поступать иначе. Если же он ошибается и делает то, что для него не лучше, а хуже, то ему же хуже, и можно о нем сожалеть, но нельзя на него сердиться. Эпиктет. 6. Глубокая река не возмутится от того, что в нее бросить камень. Так же и человек. Если человек возмущается от оскорблений, то он не река, а лужа. 7. Будем помнить, что все мы вернемся в землю и что будем смиренны и кротки. По Саади. 7. Недоброжелательство вреднее всего тому, кто его испытывает. 1. Как не вреден гнев для других людей, он более всего вреден тому, кто гневается, и всегда гнев вреднее того, из-за чего гневаешься. 2. Есть такие люди, которые любят сердиться, и сердятся, и вредят людям без всякой причины. Можно понять, зачем скупой человек обижает других. Он хочет завладеть имуществом, чтобы самому обогатиться. Он вредит людям для своей пользы. Злой же человек вредит другим без всякой для себя выгоды. Какое безумство! По Сократу. 3. Не делать зла даже врагам – в этом великая добродетель. Наверное, погибает тот, кто обдумывает погибель другого. Не делай зла. Бедность не может служить оправданием зла. Если будешь делать зло, станешь еще беднее. Люди могут избежать последствий злобы своих врагов, но никогда не избегнут последствий своих грехов. Эта тень их будет преследовать по пятам до тех пор, пока не погубит их. Пусть не делает зла другому тот, кто не хочет жить в печали и горести. Если человек любит себя, пусть он не делает зла, как бы мало оно ни было. Индийский Курал. 4. Быть добродетельным значит быть свободным душой. Люди, постоянно гневающиеся на кого-нибудь, беспрестанно боящиеся чего-нибудь и отдающиеся страстям, не могут быть свободны душой. Кто не может быть свободным душой, тот, видя, не увидит, слыша, не услышит, вкушая, не различит вкус. Конфуций. 5. Ты думаешь, что тот, на кого ты сердишься, твой враг, а твой главный враг – это тот гнев, который запал тебе в сердце. И потому скорее мирись с врагом своим, потуши в себе это мучительное для тебя чувство. 6. Капля за каплей наполняется ведро. Так и человек становится полон зла, хотя бы он собирал его понемногу, если он позволяет себе сердиться на людей. Зло возвращается на того, кто его сделал, так же, как пыль, брошенная против ветра. Ни на небе, ни на море, ни в глубине гор нет во всем мире места, в котором человек мог бы освободиться от того зла, которое в его сердце. Помни это. Дхаммапада. 7. В индийском законе сказано, как верно то, что зимой бывает холодно, а летом тепло, так же верно и то, что злому человеку бывает дурно, а доброму хорошо. Пусть никто не входит в ссору, хотя бы он и был обижен и страдал. Пусть не оскорбляет никого ни делом, ни словом, ни мыслью. Все это лишает человека истинного блага. 8. Если я знаю, что гнев лишает меня истинного блага, то я не могу уже сознательно враждовать с другими людьми. Не могу, как я делал это раньше, радоваться на свой гнев, гордиться им, разжигать, оправдывать его, признавать себя важным и умным, а других людей ничтожными, потерянными и безумными. Не могу уж теперь при первом напоминании о том, что я поддаюсь гневу, не признавать себя одного виноватым и не искать примирения с теми, кто враждует со мной. Но этого мало. Если я знаю теперь, что гнев мой – это зло для души моей, то я знаю еще и то, что приводит меня к этому злу. Приводит меня к этому то, что я забываю, то, что во всех людях живет то же, что и во мне. Я вижу теперь, что это отделение себя от людей и признание себя выше других людей – одна из главных причин моей вражды с людьми. Вспоминая свою прежнюю жизнь, я вижу теперь, что я никогда не позволял разгораться своему враждебному чувству на тех людей, которых считал выше себя, и никогда не оскорблял их. Но зато малейший неприятный для меня поступок человека, которого я считал ниже себя, вызывал мой гнев на него и оскорбление. И чем выше я считал себя перед таким человеком, тем легче я оскорблял его. Иногда даже одна воображаемая мною низость положения человека уже вызывала с моей стороны оскорбление ему. 9.